Он постоянно чувствовал, что от него требуется много и чего он не знает, и он делал все, что ему говорили, и все это доставляло ему счастье. Он думал, что его сватовство не будет иметь ничего похожего на другие, что обычные условия сватовства испортят его особенное счастье. Но кончилось тем, что он делал то же, что другие, и счастье его от этого только увеличивалось и делалось более и более особенным, не имевшим и не имеющим ничего подобного. «Теперь мы поедим конфет», — говорила мадмуазель Ленон, и Левин ехал покупать конфеты. «Ну, очень рад», — сказал Свияжский. «Я вам советую букеты брать у Фомина, а надо...» И он ехал к Фомину. Брат говорил ему, что надо занять денег, потому что будет много расходов, подарки, а надо подарки. И он скакал к Фульде.